Конец дня. Бешеный бег продолжался не меньше 15 минут. Джон сильно отставал, но, по крайней мере, не спотыкался и не падал навзничь, за что Дик был ему очень благодарен. Скоро чаще поредело, и беглецы миновали последние кусты. «Стой!» — крикнул чей-то голос. Среди толстых стволов, в 20 метрах от себя, они увидели рослого человека в зеленой куртке, запыхавшегося от быстрого бега. Видимо, он бросился им наперерез и успел обойти спереди. Мэтчем вскрикнул от испуга и замер на месте. Однако Дик не остановился и, выхватив кинжал, сходу кинулся на лесного удальца. Тот растерялся, пораженный смелостью нападения, и опустил лук. Очевидно, ему было запрещено стрелять. Стрелок попытался что-то крикнуть Дику, но не успел. Не дав разбойнику опомниться, юноша схватил его за горло и швырнул на землю. Лук, загудев тетивой, полетел в одну сторону, стрела в другую. Обезоруженный разбойник сопротивлялся, но не очень активно, словно стараясь успокоить своего противника и сообщить ему нечто важное. Однако из горла его, крепко сдавленного рукой Дика, вырывалось только невнятное шипение. Кинжал юного Шелтона дважды сверкнул в воздухе и дважды опустился. Раздался слабый стон. Дик поднялся на ноги, вытирая пот со лба. Лесной удалец неподвижно лежал на траве, пораженный в самое сердце. Джон и Дик, не сговариваясь, помчались наутек, подальше от этого места, и остановились только когда чаща кончилась. Перед ними лежала дорога из Райзингема в Шорби, окаймленная с обеих сторон неприступной стеной леса. Из-за поворота дороги выскочил отряд вооруженных всадников. Он мгновенно пронесся мимо ничего не понимающих друзей и исчез. Всадники мчались в полном беспорядке. Видимо, они спасались бегством, причем многие были ранены. Остолбеневший Джон и Дик еще не успели прийти в себя, как на дороге появился еще один всадник. Судя по его великолепным доспехам, это был человек высокого положения. Шум вдали все усиливался. Ветер доносил громыхание телег, конский топот, крики воинов. Друзья едва успели спрятаться в кустах, как целая армия, словно наводнение, хлынула на дорогу. Дик нахмурился. По этой дороге он собирался идти до поворота на Холливуд. Теперь надо было искать другой путь. Он узнал знамена лорда Райзингема и понял, что сторонники Ланкастера потерпели сокрушительное поражение. Дик повернулся и молча углубился обратно в лес. Мэтчем устало ковылял следом. Было уже поздно, тени становились все гуще, и в воздухе веяло ночным холодом. Хорошо, что хоть одного негодяя прикончил. Ты убил его как трус, а не как мужчина. Он хотел тебе что-то сказать и стоял перед тобой без оружия. Ты крикун и хвостунишка, мастер Дик. Смерть твоего отца осталась неотмщенной. Ты только и умеешь, что нападать на тех, кто не может дать тебе отпор. Если слабое существо обратится к тебе за покровительством, она погибнет. Дик был слишком взбешен и не обратил внимания на слово «она». «Вздор! Вздор! Возьми любых двух человек, всегда окажется, что один сильнее, а другой слабее. А тебя, мастер Мэтчем, за твою строптивость и неблагодарность следует выдрать ремнем, и я сейчас это сделаю!» С этими словами Дик, умевший в самом сильном гневе казаться спокойным, начал расстегивать свой пояс. «Вот что ты получишь на ужин! С десяток плетей! Тогда, может быть, успокоишься и поймешь, где твое место!» «Ну давай, ударь меня, трус!» Услышав эти оскорбительные слова, Дик взмахнул поясом. Мэтчем вздрогнул и сжался от страха. У юного Шелтона не хватило решимости нанести удар. «Ах, черт с тобой! Тьфу! Рука не поднимается тебя бить!» Дик медленно надел пояс, глядя Джону в глаза. «Бить тебя не буду, но простить никогда не прощу. Теперь я понял, как выгодно быть слабым. Можно совершать самые гнусные поступки, и никто тебя не накажет. Я займусь твоим воспитанием, Джон, чтобы ты посмотрел на себя со стороны. Интересно, как это? Пока не знаю. Однако пора идти. Если хочешь попасть в Холливуд сегодня ночью или хотя бы завтра утром, надо торопиться. Приличия ради, благодарю тебя. Но, пожалуй, я и без тебя найду дорогу, мастер Шелтон. Лес широк. Ты ступай налево, я пойду направо. Я у тебя в долгу. Ты накормил меня обедом и прочитал мне нравоучение. При случае я окажу ответную услугу. Всего хорошего. Ну и убирайся. Никто не пожалеет. Они разошлись в разные стороны. Но не прошагал Дик и 10 метров, как Мэтчем окликнул его и побежал за ним. Дик! Дик! Дик! Мы нехорошо с тобой прощаемся. Вот тебе моя рука и мое сердце. За все, что ты для меня сделал, я благодарю тебя. И не из приличия, а от всей души. Всего тебе хорошего. Ну что же, друг, желаю, чтобы тебе везло во всем. Рука у Джона оказалась маленькой, пальцы тонкими, и он чуть не вскрикнул от крепкого, дружеского рукопожатия. Они разошлись второй раз, и снова разлука не состоялась. На сей раз уже не Мэтчем побежал за Диком, а наоборот. Джон! Джон, возьми мой арбалет. Ведь у тебя нет никакого оружия. Спасибо. Не стоит. У меня не хватит сил натянуть его. К тому же я и целиться не умею. Арбалет не принесет мне никакой пользы, Дик. Тогда я немного провожу тебя. Ночь темна. Я доведу тебя хотя бы до тропинки. А то еще заблудишься. Не говоря больше ни слова, Дик пошел вперед, и Мэтчем послушно побрел за ним. Становилось все темнее. Лишь изредка сквозь густые ветви проглядывало небо, усеянное мелкими звездами. Через полчаса друзья вышли на большую поляну, поросшую вереском. Ты устал? Я так устал, что хотел бы лечь и умереть. Я слышу журчание ручья. Дойдем до него и напьемся. Добравшись до прозрачного ключа, который бил из земли у невысокого пригорка, друзья упали ничком на траву и, вытянув губы, вдоволь напились чистой холодной воды, в которой отражались звезды. Дик, я совсем выбился из сил. Я больше не могу идти. Где-то здесь я видел яму. Залезем туда и выспимся. Яма оказалась песчаная и сухая. Ветви кустов, словно навес, склонялись над ней. Друзья влезли внутрь, легли и крепко прижались друг к другу, чтобы согреться. Ссора была забыта, и Дик с Джоном мирно заснули.